Мирамец помялся, потом встретил мягкий, уклончивый, как у девушки, спокойный взгляд Лотара и начал. «Меня больше всего испугали деревья, которые собаки ломали, когда бежали. И еще, пожалуй, то, как эти мужики равнодушно пошли на бой. Они же не могли не знать, что мы разделаем их, как бог черепаху, но все равно...» «Не согласен», — буркнул Сухмед. «Эти мужики только что изрубили топорами защитников Кибата. Они верили, что никто не устоит перед ними». «Там был крысенок», — напомнил Рубас. «Он знал, кто мы, и мог предупредить, по крайней мере, чтобы они не кидались на нас поодиночке. А он промолчал, просто поставил своих же приятелей под наши клинки. Да любого офицера за это». «Вот именно, Рубас, офицера». Сухмед распалился больше обычного. «А крысенок — босяк, подонок. Он готов все завалить трупами своих приятелей или просто тех, кто подчиняется их правилам, надеясь, что кому-то удастся нас все-таки одолеть». Лотар кивнул. «Да, если этих разбойников не остановить, они навалят горы трупов, просто потому, что не верят в силу мастерства. Они признают только силу количества. Хорошо. Что показалось самым трудным для понимания тебе, Сухмед?» Старик спрятал выражение глаз, как умеют это делать, вероятно, только восточные рабы. Мгновенно они перестали что-либо выражать, но на всякий случай Сухмед прикрыл их веками. «Мне показалось самым ужасным то, как собака проломила стену, когда не сумела ее перелезть». «Ага, ты тоже заметил?» — спросил его Алатар. Сухмед открыл глаза, теперь в них горел огонек едва сдерживаемого смеха. «Что значит «тоже»?» «Это я тебе и внушил, мой господин. Боялся, что ты можешь пропустить такую важную деталь». Рубас коротко хохотнул. «Да?» — Алатар тоже улыбнулся. «Но ты все-таки не очень часто пользуешься этим трюком, сам знаешь. Против тебя я не защищаюсь». «Да ладно!» — Рубас махнул рукой. «Что тебе-то не понравилось больше всего?» Лотар вспомнил идущих через поле с узлами награбленного за плечами переругивающихся женщин. Вспомнил жуткую, пугающую безответственность за свои поступки и преступления, которая стала манерой мародеров. Коротко, не вдаваясь в подробности, Лотар высказал свое впечатление. Когда он кончил, Сухмед даже в ладоши хлопнул от восторга. «Ай, молодец, господин мой! Это же любимая идея Харисмуса! Я почти 1500 лет не встречал никого, кто приводил бы ее в качестве аргумента. Только в старых трактатах говорится, что...» «Что такое?» Последние слова были обращены к Шуву, возникшему перед Сухметом, как материализовавшийся призрак. «Ты звал меня, достопочтенный Сухмед?» «Я?» «А, да, я хлопнул в ладоши. Но это было случайно». Лицо Шува вытянулось от разочарования. «Знаешь, Шув, я так долго прожил в этих варварских странах, что у меня и привычки стали западными. Например, я уже не хлопаю в ладоши, но громко, насколько позволяют мои годы, зову того, кто мне нужен. Ты это знай на будущее». Шув сдержанно поклонился. «Кстати, Шув», — Лотар допил свой сидр и внимательно посмотрел на трактирщика. «Вчера ты довольно дельно описал все, что происходит в Мираме, и, скорее всего, не раз вспоминал наш разговор. Иногда при этом возникают новые идеи, всплывают новые имена. Ты ничего не хочешь нам сказать?» Шув вздохнул. «А что именно, господин?» Лотар не знал, как пояснить свой вопрос. «Ну, что-нибудь особенно необычное, что творится у нас», — пробасил Рубас, стараясь помочь. «Что у нас не в порядке, Шув?» На этот раз Шув вздохнул еще громче. «Да что у нас вообще в порядке-то, Рубас?» Он смущенно помялся, сообразив, что ответил должно быть не очень вежливо. «Ну, если я не нужен, может, я свечей принесу, а то уже темно стало». Когда через пару минут Шув вернулся в комнату, держа по подсвечнику в каждой руке, все трое молчали. А Лотар, кажется, впервые за весь вечер знал, что нужно делать дальше. «Свечи будут кстати», — сказал он. «Сухмед, принеси, пожалуйста, рисунок, который нам вчера дал Курбан. Пришла пора подумать о Кнебергише. Любезнейший Шув, что ты можешь рассказать нам о нем?» Сухмед, бесшумно, как настоящий слуга, помчался наверх за листком пергамента. А Шув, довольный, что может помочь делу, а не дурачеству, пристроился было к углу стола, но Руба сдернул его за рукав. «Ты садись!» «Ноги-то, небось, гудят!» Шув кивнул, быстро сел на краешек скамейки и покачал головой. «Нет, не гудят. Какая теперь работа? Вас только кормить да посматривать, чтобы служанки в порт не сбежали». «Значит так, господин. Кнебергиш — чужак, но появился он уже 15 лет тому. Сначала лечил людей попроще, потом вдруг к нему стали наведываться богатеи. Он переселился поближе к терему князя, значит, и вместо того, чтобы жить припеваючи, стал что-то мудрить в своем доме. Слуг у него было мало, да и те быстро менялись. Уж очень странный он был, господин». «А в чем проявлялась эта странность?» В этот момент вернулся Сухмед. Он положил перед Лотаром лист с изображением замковой башни, пожираемой собаками, и сел на свое место. Лотар не сомневался, что он ни слова не пропустил из того, что произнес Шув, воспользовавшись магией дальнослужения. «Одевался просто, как... ну, как я, например. Его часто можно было встретить вечером на рынке. Он нес себе какую-то еду в капустном листе. Видано ли, чтобы господин, живущий в этой части города, сам ходил на рынок за едой? И что это была за еда? Самая простецкая. Бывало, он ел на ходу жареную рыбу. Широкими от возмущения глазами Шуб обвел всех присутствующих. Не встретив понимания, он огорченно махнул рукой. «Он что, бедствовал?» — спросил Рубас. «Нет, какое там! Такие посылки получал из-за моря, такие деньги выкидывал на баловство, что никому и в голову не приходило ему в кредите отказать. Просто он так устроен, что иной школяр жил лучше, чем он». «А лечил он многих?» «Очень многих. К нему шли и шли, он ведь не всегда плату брал. Иногда, если кто-то заплатить не мог, он просто рукой похлопает человека по больному месту, и все, считается, что в расчете». Но люди у нас не бедные, большинство расплачивалось, так что он мог что хочешь из-за моря выписывать. А зачем это баловство ему было нужно? Ну, он говорил, что для опытов. Каких именно? Шуф опять вздохнул. Не знаю, говорили одно время, он с вином что-то делал, вроде как из высокогорного кислого рислинга пытался сделать густую коричневую граппу. Лотар вопросительно посмотрел на Рубаса, тот пояснил. Это очень дорогое десертное вино, которое выделывают в долинах южнее Мирама, у нас не получается. «Может, пытался загустить его как-нибудь?» — предположил Сухмед.